Когда мы вернулись обратно на поляну, схема портала была уже подготовлена и трижды перепроверена. Едва Аргаил коснулся лапами земли и сложил крылья, рядом тут же возник Диар, помогая мне спуститься. «Все в порядке?» — спросил, крепко сжимая мою руку. «Не ударилась? Не замерзла?» И выглядел при этом таким взволнованным, что я не смогла сдержать улыбки. «Все хорошо», — ответила, нежно улыбнувшись. «Только горданка сбежала». «Ну и пусть», — почти равнодушно махнул Ди. «Она сама свой выбор сделала. Меня же теперь даже совесть мучить не будет». «А если она всю жизнь делает что-то, то ради чего сюда плыла?» «В любом случае, мы даже понятия не имели, что ей могло тут понадобиться. А теперь, честно говоря, уже не до нее». Он вдруг наклонился ниже, обняв меня за талию, притянул к себе. «Сейчас я уйду», — прошептал мне в губы. «Но только потому, что должен». «Я все понимаю», — ответила, касаясь носом кончика его носа. «Но вернусь, как только смогу, при первой же возможности». «Спаси Олита». «Обязательно, Элли». Он замолчал. Я тоже больше не знала, что говорить. Так мы и стояли, просто глядя друг на друга. И пусть оба понимали, что все равно придется расстаться, но старались как можно сильнее оттянуть этот момент. Я поклялась Аргаилу, что в течение полугода не покину полуостров без его разрешения. Сказала наконец. «Но сделаю все возможное, чтобы развить свой дар. Буду тренироваться, и очень надеюсь, что в ближайшее время смогу привести вам подмогу». «Смотри кайтивизор», — в свою очередь проговорил Ди. «В 10 вечера по каналу новостей Империи всегда делают включение из дворца. Я постараюсь передавать тебе весточки». «Обязательно буду смотреть», — ответила тихо. И продолжала улыбаться, но все равно чувствовала, как на глазах наворачиваются слезы. «Помни обо мне, моя Элли», — прошептал Ди, проводя пальцем по татуировке на моей руке. А едва переплел пальцы, черное нарисованное растение пришло в движение, тут же соединив стебли на рисунках. «Мы связаны, мы одно целое. И пусть ты здесь, а я там, но мы всегда вместе. Будь, пожалуйста, осторожен. И ты». Наш последний поцелуй перед его уходом оказался совсем не таким, как я привыкла. Теперь в нем ощущалась странная горечь и непонятная чуждость. Будто мысленно мы уже были далеко друг от друга, будто нам обоим не хотелось этого долгого, ненужного прощания. Потому, когда Диар отошел, отправившись активировать портал, я осталась на месте. С ребятами прощалась теплыми рукопожатиями, а вот Шейлу обняла. «Береги Диара», — попросила ее шепотом. «А ты береги себя», — отозвалась она, но немного помолчав добавила. «Мы встретимся, Элли. Ты еще на моей свадьбе обязана погулять, как и я на твоей. Прошу лишь об одном. Чего бы ни случилось, всегда в первую очередь верь своему сердцу, своей интуиции и внутреннему голосу. И запомни, то, что видят твои глаза, не всегда правда. Чаще всего это просто занавес, а истина скрывается за ним». Диар вошел в искаженное марево портала первым. Перед тем, как сделать этот шаг, он обернулся, кивнул драконом, поймал мой взгляд и прижал ладонь к груди. Я повторила его жест, ясно сообразив, что именно он хотел этим сказать. «Ты в моем сердце». И я чувствовала, что все это на самом деле так. Последним к порталу подошел Эд. Он тоже махнул на прощание драконом, а мне почему-то погрозил пальцем. «Это что еще такое?» — спросила я менталиста. «Предупреждаю, чтобы глупостей не делала», — отозвался он. «Да я и глупости, в принципе, существуем в разных мирах», — бросила с усмешкой. «Вот и продолжай в том же духе. Ты умная девочка, Элли. Сделай так, чтобы мы все поскорее встретились. Посмотри за нашим принцем. Нет, за обоими принцами», — попросила я, борясь с предательской дрожью в голосе. «Обещаю». А потом он ушел. Спустя еще 5 минут искаженное пространство стало обычным, и лишь полустертая схема, выведенная палкой на сухой утоптанной земле, напоминало, что здесь совсем недавно было шестеро магов.